Глава 31. Морган. Оберон, спотыкаясь, ходил взад-вперед у входа в пещеру, хмуро вглядываясь в туман, как будто в нем были ответы на все его вопросы. Он занимался этим уже несколько часов, и усталость висела у него на шее, как якорь. Он сутулился и хрипел при каждом шаге. Ожоги покрывали каждый дюйм его кожи. «Просто сядь», — сказала я. «Сидящий не выйдет из лабиринта». «Лабиринта, который ты сам создал», — сказала я с горькой улыбкой. «Те, кто играют с огнем, не должны удивляться, когда обжигаются». «Ты довольна, не так ли?» Он скрестил руки на груди и прищурился, глядя на меня. «Не забывай, ты застряла здесь так же, как я». «Да, спасибо тебе, создатель лабиринта». «Что, по-твоему, я должен делать?» «Проклятие, я не собираюсь тебе подсказывать, разбирайся сам». Глаза Оберона горели таким ярким оранжевым светом, что было почти больно смотреть на него. «Возможно, мне следует приказать тебе выследить короля тумана и перерезать ему горло». Я замерла. «Давай, он убьет меня еще до того, как я подниму клинок, и тогда ты потеряешь своего слугу». «Жаль, что ты не уверена в своих способностях». «Ты не хуже меня знаешь, насколько он силен. Запомни мои слова. Если ты пошлешь меня за ним, он убьет меня. Особенно после того, как ты принудил меня обмануть Тессу». «Если он так сильно заботится о жалком человеке, то он более извращен, чем я думал». «Послушай себя», — сказала я, покачав головой. «Эта сила, которую ты носишь, вот что извращенно. У тебя больше нет сосуда, просто отпусти это, Оберон, все кончено». Беллисент пошевелилась, как будто мои слова пробудили ее ото сна. Оберон неуклюже подошел к ней и упал на колени. Он взял ее руку и крепко сжал. Именно это отчаяние заставило меня пожалеть его, независимо от того, что он сделал со мной. Это существо контролировало Оберона так же, как он контролировал меня. Разница, конечно, заключалась в том, что он этого не осознавал. «Беллисент», — сказал он, — «с тобой все в порядке, любимая, ты здесь?» Она вздохнула и, моргнув, открыла глаза. Пламя костра внезапно погасло. В полумраке черты королевы показались мягкими и трепетными. «Всего на несколько мгновений. Мне нужно поговорить с тобой о моем переносе. Мой разум продолжает ускользать от меня. Мы должны провести обряд как можно скорее». «У меня нет сосуда, и я не уверен, что смогу добраться до нее. Ее защищают». «Король тумана», — прошипела Беллисент. Я нахмурилась, глядя на угли, оставшиеся от костра. Мир думал, что именно Оберон присвоил этот титул Калину, чтобы напомнить своим подданным о том, какой опасной была сила противника. Лишь немногие знали правду. Королем тумана Калина назвала Беллисент. Она не осмеливалась произносить имя своего сына, воспоминания приносили ей невыносимое горе. Ей было легче воспринимать Калина как своего врага, присвоив ему устрашающий титул. И так родился король тумана. «Неважно», — быстро сказала Беллисент, прежде чем поднять над головой ожерелье из черного драгоценного камня, которое Оберон и его королевы повсюду носили с собой. «Другая половина богини сбежала из своей тюрьмы в Итчине, и она решила присоединиться к моей половине внутри этого ожерелья, даже несмотря на то, что это снова пленило ее. Она предпочла быть целой, нежели разделенной надвое. Так она намного могущественнее, и она знает, как сильно мне хотелось бы освободить ее». Пораженная, я вскочила на ноги. «В ожерелье вся душа бога? Это невозможно!» Морщинка между глаз Оберона стала глубже. Он протянул руку и провел пальцем по драгоценному камню, вздрогнув. «Когда это случилось?» «Мне трудно сказать», — ответила Беллисент. Я так долго была в этом состоянии. Возможно, 2 недели, может быть, 3. Рука Берона опустилась. Он оглянулся на меня через плечо. «Тесса выпустила душу Бога в Итчине?» «Я впервые слышу об этом», — я нахмурилась. «Они с капитаном действительно провели несколько дней в Итчине, но он никогда не высвободил бы силу Бога и не позволил бы Тессе сделать это». Беллисент позвенела ожерельем. «Она высвободила ту половину. Теперь богиня смерти снова стала совершенной. Все, что мне нужно сделать, это уничтожить ожерелье, и она наконец-то будет свободна. Вся она». «Вот почему барьер начал разрушаться», — сказал Аберон, игнорируя слова жены. «Объединив половины души, она смогла противостоять моей силе. Она может заглушить мою магию или усилить ее. Вот почему мой огонь взорвался у меня в руках. Она сделала это». Король скосил глаза на драгоценный камень. «Она пыталась убить меня, чтобы ожерелье попало в руки кому-то другому. Кому-то, кого ей было бы легче контролировать. Кому-то, кто освободил бы ее». «Кому-то вроде Беллисент». «Возможно, ты не захочешь этого признавать, но она считала, что тобой легко управлять на протяжении веков». Я посмотрела прямо на Аберона. «Я бы никогда не отпустил ее». Аберон вырвал ожерелье из рук жены и отступил от нее на шаг. «Она знала это». «Хватит всех этих препирательств! Ты тратишь мое время впустую», — сказала Беллисент. «Разве ты не понимаешь, богиня объединила 2 свои половины. Теперь ее сила совершенна, она намного могущественнее, чем раньше. Это значит, что она может перенести меня в бессмертное тело, постоянное бессмертное тело. Больше не надо перемещать меня каждые 75 лет». Я застыла. Беллисент отчаянно нуждалась в теле Фейри, сколько я себя помню, но ее мечта всегда была недосягаема. Обладая лишь половиной силы богини, она смирилась с тем, что будет приносить в жертву смертных каждый раз, когда ее разум начнет сдавать. Без души Беллисент эти бедные женщины становились всего лишь оболочками, но Аберон не мог заставить себя полностью отпустить их. Он привязался к каждой из них и запер в башне старух, где регулярно навещал. «Это правда», — Аберон опустился на колени рядом с женой. «Мы могли бы перенести тебя в тело Фейри прямо сейчас, если бы оно у нас было». Беллисент улыбнулась, а затем перевела взгляд на меня. Вздрогнув, я отшатнулась. В тот момент, когда она упомянула о бессмертном теле, я поняла. Потому что, конечно, это должна была быть я. Мы скрывались в горах, далеко от других Фейри. Рядом с умирающей Беллисент оставались только я и сам Аберон. Но король никогда бы не пожертвовал собой. Это было бы уже слишком даже для него. Аберон повернулся ко мне, его лоб прорезали глубокие морщины. «Нет». Прошептала я ему, даже зная, что это бессмысленно, даже ненавидя себя за то, что умоляю. Но затем он повернулся обратно к Беллисент и сказал: «Ты уверена, что это то, чего ты хочешь? Морган была с нами на протяжении веков, она хорошо служила мне и тебе. Если ты сделаешь это, ты убьешь ее». Мои губы приоткрылись от удивления. В голосе Аберона была нежность, которую я никогда не ожидала от него услышать. Беллисент рассмеялась глухим звуком, который гораздо больше походил на предсмертный хрип раненого животного. «Мне все равно! Ее смерть ничего для меня не значит!» Аберон откинулся на спину, на его обожженном лице появилось хмурое выражение. «Как ты можешь так говорить? Это Морган. Она пожертвовала так многим для тебя. Она обнимала тебя, когда ты плакала, и вытирала слезы с твоего лица. Разве ты не помнишь?» «Давным-давно», — сказала Беллисент. «Я не плакала по меньшей мере 100 лет». «Ты уже не та Беллисент, которую я когда-то знал». Мышцы вокруг его глаз напряглись. «Женщина, в которую я влюбился, никогда бы не попросила меня убить ее». Я наблюдала за их перепалкой с растущим страхом. Теперь Оберон мог видеть истинную глубину жестокости своей жены, на которую, как он долго настаивал, Беллисент не была способна. Неважно, сколько раз я пыталась сказать ему, что перерождение развратили ее душу, он не хотел мне верить. Оберон хотел видеть рядом с собой Беллисент Деннер, королеву со звездами в глазах. Женщину, которая плакала, когда думала, что больше никогда не увидит своего сына. Женщину, чьи муки совести были настолько велики, что она едва могла встать с постели. Но та Беллисент умерла давным-давно. Теперь ее заменило чудовище. Беллисент пристально посмотрела на мужа. «Иди посмотри в зеркало, Оберон. Ты тоже не тот мужчина, в которого я влюбилась. Посмотри на весь тот ужас, что ты сотворил». Оберон шумно втянул воздух. Она продолжила. «Ты с радостью пожертвовал жизнями невинных смертных, чтобы удержать меня здесь, в этом мире. Сейчас ты возмущен только потому, что у тебя есть связь с этой Фейри». Печаль промелькнула на его лице. Он встал. «Ты права. Мы стали теми самыми существами, которых когда-то ненавидели. Это извратило нас обоих». «Тебе потребовалось много времени, чтобы понять», — пробормотала я себе под нос. «Ты тот, кто это начал!» — Беллисент посмотрела на него снизу вверх. «Это был не мой выбор. Я та, кто я есть из-за тебя. Ты собираешься покончить с этим или нет? Помести меня в последнее тело, которое мне когда-либо понадобится, и нам больше не придется проводить ритуал». «Больше никому не придется умирать!» Я перевела взгляд с одного на другого, и странная яростная надежда сжала мое сердце. Постоянная жестокость Оберона преследовала меня каждый день на протяжении нескольких столетий. Он заставил меня дать клятву, которую я не могла нарушить, и напоминал мне об этом на каждом шагу. Но, быть может, туман в его глазах рассеялся, «возможно, он отпустит меня?» Плечи Оберона поникли. «Пусть будет так. Я займусь приготовлениями. А теперь спи, моя любимая. Когда ты проснешься, у тебя будут новые глаза. Последние, которые тебе когда-либо понадобятся». Я рухнула на колени, и мой голос был едва слышен. «Нет». «Оставайся на месте», сказал он, медленно поднимаясь на ноги. Теперь, когда Беллисент взвалила на меня судьбоносное бремя, ее будущее было решено. Она в последний раз глубоко вздохнула и прижалась к земле, как парус корабля, когда стихает ветер. Теперь она выглядела хрупкой, ее щеки ввалились, под глазами залегли фиолетовые тени. Смертное тело будто бы знало, что древнее существо, живущее внутри, вот-вот освободится. Пришло время ей уходить. Но она будет цепляться за эту жизнь так долго, как сможет. Оберон распаковал специальные чернила, сваренные останки кометы, которые я привезла с собой. Еще один приказ от Оберона. Моя жизнь была полна ими. Я никогда особо не задумывалась об этом до сих пор. У нас были чернила, и у нас был нож, и скоро знак Бога будет нанесен на мою кожу. «Сиди спокойно», — приказал он, — «и не говори, пока я не закончу с этим». Я прижалась к камню, Оберон взял чернила кометы и нарисовал метку на верхней части моей спины. Вспыхнула боль, такая же яркая, как и сама комета, но я не закричала. Я не доставлю ему удовольствия видеть мои страдания. Остриё клинка впилось в кожу, рисуя одноглазого дракона. Символ Андромеды, тот самый, который Оберон решил использовать как герб с поощрения Беллисент. Когда он закончил, моя спина горела так, будто он срезал целый слой кожи. Вскоре боль утихнет, а рана заживет, но этот след останется на мне до конца жизни. Сколько времени у меня было до того, как они осуществят переход? Дни, часы или даже меньше? «Прости, Морган, я не хотел, чтобы все закончилось так», — прошептал Оберон, отступая от меня. «Не беспокойся», — сказала я. «Ты мог бы освободить меня от клятвы десятилетия назад. Ради любви к свету ты мог бы сделать это сейчас. Никто не заставлял тебя проходить через это, кроме тебя самого. И не смей думать, что я не прокляну твое имя, когда ты, наконец, заберешь у меня последнее, что сможешь. Когда я умру, я свяжу твою душу со своей и утащу тебя с собой в подземный мир. Ты превратишься в пепел». Оберон закрыл глаза и отвернулся, шагая к выходу из пещеры. Не сказав больше ни слова, он исчез в тумане. Я наблюдала, как он уходит. Сейчас было идеальное время для побега. Перенос не сработает, если между драгоценным камнем и сосудом будет слишком большое расстояние. Я могла бы убежать, убраться подальше отсюда, куда угодно. Куда угодно. Но мои ноги примерзли к месту, а Берон приказал мне не уходить. Я посмотрела на спящую Беллисент, однако он забыл приказать кое-что. Я поднесла пальцы к губам и свистнула. Прошло несколько мгновений, минут, вскоре они превратились в час. Я свистела снова и снова, отчаянно надеясь, что ближайшая птица услышит. Я почти сдалась, когда хлопанье крыльев вырвало меня из задумчивости. Темные перья взметнулись над моей головой. Ворон уселся мне на плечо и каркнул. Это была не Боудика, но я все равно была рада. Большинство воронов были обучены отчитываться перед теневыми фейри. Я прошептала птице на ухо свою мольбу. А затем моя единственная надежда на спасение улетела в туман на паре блестящих черных крыльев.